Неприятные клиенты, шипя и косясь на подлую блондинку, потянулись к выходу. Нотариус вышел из кабинета, запер его на ключ и бросил секретарю: «На сегодня свободен. Я поеду с клиенткой». «А как же?» — начал секретарь, покосившись на скромно ожидавшую блондинку. «Сам управлюсь», — отрезал нотариус и пошел к выходу. Блондинка, покачивая бедрами, устремилась следом, одарив секретаря на прощание взглядом, примерно переводимым на русский язык фразой: «Извини, дорогой, я всей душой, но начальству видней». На улице с достоинством дожидался потрясающий темно-зеленый Крайслер Семиухова. Нотариус любовно погладил автомобиль по крупу. Тот в ответ ласково заржал, или это только так показалось, и галантно, открыв дверцу симпатичной клиентки, Семиухов занял водительское место. Куда? Больница имени Третьего интернационала на Московском проспекте около Электросилы. Викентий Романович удивленно покосился на блондинку, но пожал плечами и поехал, вспомнив аппетитное шуршание в сумочке. Ворота больницы были еще открыты. Дежурный на поздних посетителей даже не взглянул. Блондинка уверенно шагала между унылыми и мрачными корпусами. Нотариус пыхтя поспешал следом. Когда они свернули к стоящему на отшибе одноэтажному зданию, Семиухов удивленно взглянул на красотку и осведомился: «Куда это мы? Тетя нас что, не дождалась?» «Не волнуйтесь», — проворковала клиентка. «Тетя нас ждет». Она обещала обязательно дождаться. В душе нотариуса шевельнулось нехорошее подозрение, но дверь уже распахнулась, и длинноволосый человек в неопрятном сером халате с круглыми от нетерпения глазами воскликнул: «Наконец-то! Скорее! Тетя уже не чаяла дождаться!» Нотариус придал себе суровый официальный вид и вслед за санитаром прошел через большое помещение, растерянно покосившись на металлические столы и то, что на них лежало. Вошел в тесную комнатушку и строго спросил: «Где ваша тетя?» «Не дождалась, тетя», — поднялся навстречу Семиухову горестно всхлипывающий человек в рваных джинсах, такой же неопрятный и длинноволосый, как санитар. «Не дождалась, Пульхерия Сигизмундовна, отдала Богу душу. Перед смертью все повторяла: как же я завещание на Жанеточку не оформила? Долг свой родственный не выполнила. Нет мне прощения. Что за цирк?» — возмущенно произнес Викентий Романович, убедившись, что в комнатушке никакой тети не наблюдается, а присутствуют только три подозрительные личности неаккуратного и явно необеспеченного вида. — Что за цирк? Я не позволю со мной шутить. Я государственный нотариус. Где клиентка? Она оплатит мне ложный выезд по двойному тарифу? — Не оплатит, — грустно сообщил санитар. Она тоже скончалась. Узнала, что тетенька ее не дождалась, за сердце схватилась и того. Летальный исход. — Что вы ерунду несете? — негромко возмутился Викентий Романович. — Она только что была жива и здорова. — Вот так всегда. С неизбывной тоской простонал санитар. Человек только что был жив и здоров, и вдруг — хоп! — а он у меня на столе. — Вот вы, например, Викентий Романович, тоже пока живы и здоровы. Прекратите это безобразие! — сказал нотариус совсем тихо. Нехорошее предчувствие, зародившееся недавно в его душе, стали просто ужасными. — Прекратите! Я немедленно уезжаю домой! — Как? — Так и уедете, не простившись с телом вашей скоропостижно скончавшейся клиентки. Санитар взял Семиухова под локоток и подвел его к двери в покойницкую. Отсюда были хорошо видны накрытое простыней до самых глаз тело на одном из металлических столов и выбивающийся из-под простыни, хорошо знакомый нотариусу, светлые вьющиеся волосы его несостоявшейся клиентки. Ноги нотариуса подкосились. Санитар подхватил его и усадил на жесткий неудобный топчан. — Что вы, Викентий Романович? Так и не проститесь с Жанеточкой. Не запечатлите, так сказать, последний поцелуй на ее хладном челе. — Чего вы хотите? — осведомился нотариус, поняв, наконец, что попал в руки заурядных грабителей. — Денег у меня с собой нет. То есть, ну, конечно, есть, но совсем немного. Забирайте, если хотите. Только учтите, молодежь, у вас будут из-за меня очень большие неприятности, ведь вы понимаете, что у такого человека, как я, должна быть очень сильная крыша. — Викентий Романович, — с прежней грустью сказал ему санитар, — вы нас неправильно поняли. Деньги ваши нам не нужны. А что же в таком случае нужно? Грех с души вашей снять. Вы как по ночам? Спите спокойно? Вам-то что за дело? — огрызнулся нотариус. Вы что, снотворным торгуете? В каком-то смысле? Санитар покосился на дверь покойницкой. И кошмары вам не снятся? Прекратите это издевательство! — взвизгнул Семиухов. Скажите! «Чего вам от меня нужно, и разойдемся по-хорошему?» «Хорошо», — сказал санитар. «Это именно то, о чем я мечтаю — расстаться с вами. Потому что находиться с такой сволочью в одном помещении мне просто невыносимо. У меня от этого поднимается давление и выступает на коже аллергическая сыпь. Так что рассказывай, старая сволочь, все, что ты знаешь про женщин, которых... с твоей помощью отправляют за границу и расстанемся. Нотариус похолодел.